густое и жалобное, как стон. «Я знаю, что это вечерний хор лягушек, но мне всегда думается, не могут маленькие лягушки греметь таким трубным глазом. Нет, это стонет вся земля. Люди, бегите! Беда!» 50 лет спустя я поеду этой же дорогой в первый вечер войны, 22 июня 1941 года. Вагон уличного автобуса, набитый женщинами и детьми, повезет меня домой в Москву. По обочинам дороги люди будут бежать прочь, прочь от наступающих фашистов. В воздухе будет стоять плач уносимых матерями детей, жалобное мычание и бленье, угоняемой от врагов скотины. И трубный хор лягушек, густой и тягучий, и земля, содрогающаяся под тысячами ног, будут предостерегать. «Люди, бегите! Беда!» Я не задаю папе никаких вопросов. Я вижу, как он устал, сидит, призакрыв глаза и поклевывая носом. Ведь он не спал всю вчерашнюю ночь, оперировал тяжелую больную. Вернувшись домой, поспал часа полтора, потом уехал в госпиталь, потом в броварню, где несколько часов ходил из хаты в хату. И даже не обедал в этот день, не успел. Но все-таки есть один неотложный вопрос. «Папа, почему Владимир Иванович сказал Серафиме Павловне «умалишетка»? Что это значит?» Папа отвечает не очень охотно. «Это значит ума лишенная. Так называют сумасшедших». Я прислоняюсь головой к папиному плечу. От папы, как всегда, сильно пахнет карболкой и другими докторскими запахами. В минуты большой нежности я даже называю папу карболочкой. Юзефа бронит за это. «Виданное ли дело, чтобы ребенок называл отца собачьей кличкой?» «Карболочка, знаешь, мне очень хочется есть». «Разве тебя в гостях не накормили?» – удивляется папа. Я рассказываю папе, как Серафима Павловна привела Колю, Антося и Франку с Зосенькой. «Они были голодные, папа, просто ужас! Рита и Зоя отдали им весь ужин. И знаешь, папа, Зосенька, такая малютка, умеет селедку есть». Тут происходит целый ряд удивительных небывалых вещей. Бричка останавливается. Неподвижная и молчаливая спина Яна делает полный поворот. И Ян, веселый, хохочущий Ян, даже перекидывает одну ногу к нам в бричку. «Все съели!» – спрашивает Ян, с восторгом мотая головой. «Ничего по нам не оставили! От лайдаки, бездельники, дети, бодай их!» «Их еще и на завтра позвали, – говорю я, – и на послезавтра!» Ян мрачнеет. «А вот прознает барня, что ейных детей нищие объели! Унюхает она, як бога кохам унюхает! Она тем нищим такую баню затопит. Панским детям известна забавка, игрушка, голодных кормить». Ян перекидывает ногу обратно через грядку брички и снова трогает вожжи. По своему обыкновению он бубнит, никому не обращаясь. «Играются панские дети. Играл волк с кобылой. Одни копыта от ней остались». «Давай, папа, — предлагаю я, — когда въедем в город, купим чего-нибудь поесть». Но папа приходит в смятение. «То есть к Как это купим?